Элджей и Федук. Розовое вино. Если грибы еще можно было счесть за одноразовый медиавирус, розовое вино не оставило сомнений. Хип-хоп, ставший за десятилетия самой живой, массовой и влиятельной музыкой в России и прошедший к тому времени уже через несколько внутренних революций, готов подмять под себя еще и эстраду. Вездесущая прямая бочка, привязчивый припев, эскапистская риторика, мимоемкие фразочки вроде «хочу тебя, а еще хочу сишку», видео, снятое командой Little Big. В розовом вине были все ключевые составляющие поп-хита 2010-х. А еще колоритная парочка исполнителей – рубаха-парень Федук и инфернальный модник Элджей смотрелись рядом почти как добрый и злой следователь. Из клипа вполне очевидно, что «здесь так красиво» – это совсем не про Россию. Любопытно, однако, что и не про Запад. Во второй половине 2010-х новым пространством мечты экзотики и утопии для здешней поп-культуры становится Юго-Восточная Азия. Феноменальный успех совместного трека, как это часто бывает, поссорил соавторов. Хотя дальнейшая история показала, что делить им было совершенно нечего. Элджей встречается с самой популярной девушкой в России и пугает своими пустыми глазницами родительские комитеты, протестующие против его концертов. Федук продолжает писать умную и добрую поп-музыку, уместно встроившись в ряды сторонников культурной программы Ивана Дорна. А еще песня «Розовое вино» почему-то безумно популярна в Польше. Федор Инсаров, Федук, певец, соавтор песни. Когда вы написали свою первую песню? Вы же с рэпа начинали, правильно? Да, в 2006 году с товарищем в Будапеште. Мы брали очень смешной микрофон, надевали на него носок, чтобы помягче звучало, и делали какие-то фристайлы. Я тогда очень много слушал русский андеграунд, и у меня было два вида флоу. Флоу Паши, техника и еще чей-то. Следующие мои потуги были в 2009 году. Я записал на ноутбук своего бати два демо и показывал в университете ребятам. Вот смотрите, как я могу. Это самый кайф, самое откровенное творчество. Когда у тебя уровень хобби, у тебя нет ни на что надежды, ты не преследуешь никаких целей. У меня с друзьями из летнего лагеря была традиция. Несколько лет подряд мы каждый год встречались 30 декабря. В конце 2009-го мы снова так встретились, и один друг сказал мне, что стал участником граффити-команды. И тогда они позвали меня к себе читать рэп, чтобы как-то продвинуть свой граффити-движ. Примерно через неделю после этого, 8 января 2010-го, я записал свой первый трек на студии на Бауманской. При этом долгое время выписали треки под биты из интернета. Да, я на торрентах скачивал архивы французских битмейкеров или каких-нибудь не очень известных в России чикагских чуваков, и мы на них читали. Позже я участвовал в съемках фильма «Около футбола» в массовке и предложил продюсерам несколько своих треков. Я тогда ничего не знал о лицензировании музыки, об авторских правах. Они прослушали и говорят: «Чувак, мы пробили твои биты, там ребята немцы просят 20 тысяч евро, мы не можем это взять. Можешь что-нибудь новое сделать?» Я первый раз с этим столкнулся и офигел. Ну тогда у меня в мозгу что-то повернулось, и я решил, что нужно делать музыку, которая будет полностью принадлежать тебе. Был момент, когда вы поняли, что музыка — это всерьез. Мне кажется, когда родители перестали мне говорить, что надо найти работу. Это произошло где-то за полгода или год до розового вина. Участие в Versus как-то повлияло на это? Ну, я пошел на Versus, чтобы продвинуть себя как артиста. Сказать: ребята, я есть в этой игре. Вы тут читаете без бита, да? А я буду петь без бита. Я просто воспользовался этой площадкой. Батлеры в жизни обычные ребята. Но когда они выходят на Versus и включается камера, они попадают в свою сказку, где они могут унижать кого-то и самоутверждаться за счет своих сочинений. Это дало мне более широкий охват. Когда люди тебя хейтят или хвалят, это одинаково влияет на твое имя и твою музыку. А потом случилось розовое вино. Как вы начали сотрудничать с Элджеем? Нас познакомил Паша Крафтс. Он тогда записал с Элджеем песню «Disconnect». Мне никогда не нравилась такая музыка. Для меня это было из разряда «рэп из паблика про рэп». Ну, я начал слушать, что делает Лёха, и там было что-то иное, чем «бошки дымятся, подружки скучают». Там была танцевальная музыка и рэп на прямую бочку, что меня всегда привлекало. Я в детстве слушал британский гараж, мне всегда нравился UK-стилёк. Я и до розового вина пытался делать танцевальные треки, но они у меня не получались полноценными. Я не понимал, как сделать на русском крутой танцевальный трек с хип-хоп-частью. После знакомства мы решили, что нужно сделать что-то совместное с моим бокалом и читкой Лехи. Начали искать музыку. Я выбрал самую попсовую мелодию. Там было какой-то техно и минимал. Но мне понравился тупой такой tropical house. Начал сдавать какие-то звуки. Была у меня такая фристайловая манера английского гаража. Ва-ва-ва. Так и родился мотив. На момент работы над розовым вином у нас был большой гэнг. 10 человек, которые тусили в квартире на Белорусской. Каждый день, как пятница. У нас не было будней и выходных, мы просто висели, параллельно работали и веселились. И я зачитал там этот припев. Всем очень понравилось, они начали снимать на телефоны, как я пою, и куда-то выкладывать. Я тоже у себя выложил и впервые получил атаку слушателей в Инстаграме. Все начали писать директ: «Чувак, чё это нереально круто». В июне 17-го я выпустил альбом, и 80% комментариев было: «А где вот этот трек про вино, который ты пел?» Я думаю, что за херня? Мы сами делали биты, сами писали тексты, а все вопросы про этот трек. Ну и тогда мы его очень быстро записали. Когда у тебя есть офигенный хук, башка варит 100 раз быстрее. Помню, мы поехали на студию. Я знал, как записать припев, но еще был куплет. Он мне нравился по тексту, но я не понимал, как его исполнять. Записал и ушел со студии с плохим настроением. Мне казалось, что я никак себя не оставил на куплете. Голос там был какой-то странный. Вроде рэп, но без панчей. Но я подумал, ну хоть есть припев офигенный. И расслабился. Я очень долго пытался написать какой-то трек, который будет завершать всю эту игру. Я хотел, чтобы меня отмечали 1000 людей, чтобы я звучал за всех дыр. С розовым вином так и получилось. Просто на следующий день после релиза. Пошла цепная реакция, о нем начали говорить все, пошла жара. 1000 отметок, упоминаний, видео, челленджи, танцев, ну и так далее. Конечно, это очень сильно повлияло на мою карьеру. На сегодняшний день, с коммерческой точки зрения, это мой самый успешный трек. Уверен, что у Алексея тоже. И как вы это ощущаете? Не обидно, что одной песни достаточно, чтобы вообще полностью поменять статус музыканта? После жестких катаний по стране, после нереального количества концертов, корпоративов и вообще активности, связанных с этой песней, я понял, что так устроен шоу-бизнес и медиамир. Ты можешь работать очень много, познавать какие-то нереальные музыкальные искусства, быть адским меломаном, изучать историю музыки, понять все формулы психологов, изучить все возможные музыкальные приемы, но это происходит совершенно неожиданно. Это стечение обстоятельств, это удача. А в плане стиля это тоже был переломный момент? Можно сказать, что до «Розового вина» вы больше делали рэп, а тут переключились на поп-музыку. Я заложник этой ситуации. Я мультистайловый, и это моя проблема. Моя аудитория разделяется на несколько аудиторий, я не всегда понимаю, что им нужно. Да, я делаю музыку для себя и от себя, но хочется делать приятно людям. Хочется думать о том, как разные люди с абсолютно разными мыслями в головах слушают твою музыку, и хочется что-то донести до них. В каких-то стилях я эволюционирую, в рэпе и трэпе, например. Это видно по слушателям, их реакции. А в акустике я делаю так же, как делал раньше. И мне хотелось бы прокачать свое мастерство. В танцевальной музыке я не разбираюсь, просто люблю ее. Мне нравится, что там можно растягивать слова, можно сделать целую песню из одного слова, потому что ты пропеваешь его по-разному. Но я не считаю себя танцевальным артистом. Изначально я хип-хоп-артист. А поп-музыка – это мое хобби. А насколько вообще существенно это разделение? Есть ли такое, что рэперы плохо относятся к поп-музыке, или это все уже нерелевантно? Нет, тут все зависит исключительно от качества и таланта. Если человек круто двигается в своей нише, делает передовой звук, его уважают вне зависимости от музыкального направления. Если ты штампуешь безвкусицу, то и отношение к тебе будет соответствующим. Мне не нравится 85% поп-музыки в России. Я абсолютно всегда открыто об этом говорю и прошу развития. Кричу об этом просто. Какого именно развития? Ну, люди говорят, почему вся Россия слушает говно? Да потому что вы выпускаете говно и этим говном кормите. И когда люди 20 лет едят говно, они считают, что говно это очень вкусно. Надо начинать кормить людей качественным контентом, качественной музыкой. И реакция будет соответствующая. Люди оглянутся назад и скажут, как мы могли? Надо воспитывать. Если ты занимаешься музыкой, качайся, развивайся. Не топи вслед за собой миллионы людей. Слушатель будет совершенствоваться вместе с тобой. Это полностью зависит от того, что ты ему предлагаешь. У нас застой и отстой, и над этим надо работать. Но все-таки с каждым годом наша музыка обновляется, и Россия далеко не на последнем месте. Здесь слушают очень много русской музыки, она реально неплохая. В хип-хопе мы на достаточно высоком уровне. Мало где в мире слушают что-то помимо американской или английской музыки. А в России слушают русскую музыку. И это круто. Интервью брал Григорий Пророков в 2020 году.